اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا. اطلب العلم دعوة.ру.ком представляет. Вопрос. Можно ли присутствовать на джахилийских свадьбах? Какой хукм того, кто участвовал на джахилийских свадьбах, где есть танцы и вино? Ответ. Не разрешено человеку без серьезной нужды присутствовать в местах, где распивается алкоголь и происходят другие порочные вещи. Сказал имам ад-Дарими в разделе о запрете сидеть за столом, где разливается хамр. Рассказал нам Муслим ибн Ибрагим, что рассказал ему Аль-Хасан ибн Аби Джафар, что рассказал ему Абу Аз-Зубейр от Джабира, что он сказал. Сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение. Кто верует в Аллаха и в судный день, пусть не сидит за столом, где пьется хамр. Источник Сунан ад-Дарими. Сказал имам ибн Кудама аль-Махдиси, да будет доволен им Аллах. Если человека позвали на свадебное торжество, и там совершает ослушание, как распитие алкоголя, играет на запрещенных музыкальных инструментах и так далее, то если он может порицать и убрать этот мункар, то ему следует прийти и порицать, потому что он выполнит сразу два обязательства – откликнется на приглашение своего брата Муслима и уберет порицаемое. Если же он не способен порицать, то пусть не приходит. Если же он не знал, что там будет порицаемое, и узнал лишь когда пришел, то пусть устранит это порицаемое, а если не может, то уйдет. Источник Аль-Мугни, глава 15, страница 497. Сказал имам Аш-Шафии, если человека позвали на свадьбу, а там совершается ослушание Аллаха, как питье опьяняющих напитков и тому подобные открытые явные грехи, то он запрещает им так делать. И либо они уберут это от него, либо если нет, то мне нелюбимо, чтобы он там сидел. А если он заранее знал, что там будет это, то мне нелюбимо, чтобы он отвечал на приглашение. И пусть не входит на свадьбы, где есть ослушание. Источник Аль-Ум, глава 1, страница 184. И Аллаху известно лучше.